Похождение Хорста Весселя. До той минуты, пока командир отряда штурмовиков Берлинского района Фридрихсхайн, недоучившийся студент Хорст Вессель, не получил пулю от безработного плотника и коммуниста Альбрехта Алихеллера, имевшего 16 судимостей, никому бы и в голову не пришло делать из него героя. Но только что назначенный руководителем столичной партийной организации и ответственным за пропаганду Йозеф Геббельс первым понял, как нужно действовать. Это произошло весной 1930 года. Еще мало кто верил, что национальные социалисты способны взять власть в стране. До смерти Весель был пьянчушкой, драчуном и сутенером. После смерти он стал пламенным национальным социалистом, загубленным евреями и коммунистами. «Хорст Весель мысленно марширует вместе с нами!» — кричал Геббельс на похоронах 1 марта 1930 года. «Когда в будущем будут маршировать вместе рабочие и студенты, они подхватят его песню «Выше знамена, ряды сомкнем теснее», сочиненную им в порыве вдохновения за год до смерти. Песня обессмертила его. Ради этого он жил, ради этого он отдал свою жизнь. Хорст Вессель — странник меж двух миров, днем вчерашним и днем завтрашним, солдат Германии». Написанная им песня стала партийным гимном, а в 1933 году — вторым немецким национальным гимном. За 15 лет с момента гибели Хорста Весселя до крушения национального социализма в Германии было написано 2,5 сотни биографий Весселя, романов и пьес о нем. Городские магистраты переименовывали в его честь площади, улицы и больницы. Его имя носил один из берлинских районов, парусное учебное судно и истребительная эскадрилья Люфтваффе. Хорста Весселя превратили в борца за просыпающуюся Германию, в героя, которому должна поклоняться вся немецкая молодежь. Вессель — тот избранник, которому следовало умереть в страшных мучениях, чтобы его смерть пробудила и крепко сплотила всех, кто думает по-немецки, — писал один из нацистских бардов Ханс Хайнц Эверс. Дед Хорста Весселя был хозяином небольшой гостиницы в Гессене. Отец — евангелическим пастором, 2/3 немцев принадлежали к евангелической церкви, 1/3 — католической. Накануне Первой мировой Людвиг Вессель подыскал себе хорошо оплачиваемое место пастора в берлинской общине, но в августе 1914 года ушел в армию. «Как прекрасно все начиналось», — писал он после войны. «Лучшие из нашего народа не смели на это надеяться, не смели об этом мечтать. Один народ, один Бог, одна вера. Сплотившись вокруг своего господина императора, предстала Германия перед лицом вражды всего мира». Год Людвиг Вессель был главным пастором в оккупированной Бельгии. Осенью 1915 года его перевели на Восточный фронт, где кайзеровская армия сражалась с русской. В Ковно, ныне Каунас, православный храм превратили в евангелическую гарнизонную церковь. Напутствуя рекрутов, Вессель-старший произносил пышные проповеди. «Желаете ли вы с Богом отправиться на святую борьбу нашего германского народа, радостно посвятить этой борьбе душу и сердце и служить, не щадя жизни? Тогда отвечайте и клянитесь: да, мы хотим этого. Да благослови Господь тебя, о немецкий меч, и охрани тебя, мой комрад, на твоем пути». Пастор Вессель мечтал о расширении Германской империи. Город Вильна, ныне Вильнюс, пробуждал в нем меланхолическое настроение. «Снова с мечом на поясе сюда входят германцы, по той самой дороге, по которой радостно разгоряченной битвой когда-то проходили предки нашего племени, члены рыцарского ордена. Существующая в городе немецкая улица свидетельствует об этом древнеисторическом прошлом. Литва, считал он, должна прислониться к рейху Это ценная земля для немецких поселений и воздвижение плотины против славянского затопления. Когда старший Вессель хоронил убитых бойцов, он произносил проповеди, рожденные его буйной фантазией. При штурме вражеского окопа раскаленное железо разорвало его молодую грудь. Перед смертью он еще успел прохрипеть последнюю просьбу. «Посмотри, брат, побеждаем ли мы?» «Нет выше мудрости немецких ландскнехтов. Лучшая смерть от руки врага». Ближе к концу войны он служил полевым священником при штаб-квартире генерал-фельдмаршала Пауля фон Гинденбурга, будущего президента. Пастор им восхищался. «Новая песня о нибелунгах, рожденная в глубинах саги германской души, понесет вдаль от поколения к поколению это звучание стали, эту хвалебную оду герою Гинденбургу». Ораторский талант проповедника, смесь религиозной и политической риторики сделали Весселя популярным фронтовым проповедником. Высшее командование посылало его выступать в войска. Он вселял в слушателей мысль о необходимости держаться до последнего, добиваясь мира на немецких условиях, и ловко вплетал в свои речи религиозные мотивы. Вессель-старший проповедовал российский агрессивный пангерманизм, особую миссию немцев по спасению погрязшего в грехах мира. В конце войны он занялся большой политикой. В январе 1918 года его избрали председателем Совета граждан Рейха, контрреволюционного бюргерского движения. По слабости здоровья в конце 1919 года он сложил с себя полномочия председателя, а в мае 1922 года неожиданно умер. Ему было всего 42 года, сыну Хорсту — 14. Во время войны мальчик почти не видел отца. Подростку фронтовой пастор казался важным и значительным человеком. Сын пошел в отца. Свержение монархии, революцию и создание республики он воспринимал как час позора. В 16 лет Хорст Вессель стал руководителем группы в Бисмарк-Югенд, молодежной организации Союза Бисмарка, созданного Германской национальной народной партией. Это была влиятельная сила на правом фланге. Хорст Вессель отвечал за военную подготовку. В выданном ему удостоверении значилось: «Приказам предъявителя сего надлежит повиноваться беспрекословно». В своем дневнике Вессель записывал: «Союз Бисмарка является для нас неисчерпаемым резервуаром будущих рекрутов». Но его раздражала нехватка служебного рвения у членов организации. Члены Бисмарк-Югенд считали союз клубом, который устраивает вечеринки, поездки за город, игры на свежем воздухе. Еще одна запись в дневнике: «Их не так-то легко уговорить маршировать под знаменем». Вместо занятий они сбегали в кафе, где их уже ожидали девушки и хорошо выспавшиеся трусы, то есть уклонившиеся в свое время от фронта. Вессель ушел в более радикальный союз «Викинг». Это была молодежная группа террористической организации «Консул» Германа Эрхарда, где занимались военными тренировками. А в декабре 1926 года Вессель вступил в реорганизованную Геббельсом берлинскую организацию НСДАП и в штурмовые отряды. «Союз Бисмарка», — писал Хорст Вессель в дневнике, — «был радостью и удовольствием. Викинг — это были приключения, игра в солдат, хотя и на весьма опасной почве. НСДАП — это политическое пробуждение. Я служил партии всеми силами и с огромным усердием, не жалел ни времени, ни денег, не боялся ареста и драк». На первомайской демонстрации 1927 года он впервые увидел Гитлера. Когда партию и штурмовые отряды, превратившиеся в уличные банды, запретили почти на год, скандальные приятели Весселя встречались в берлинской квартире его родителей, обитавших, по иронии судьбы, на Еврейской улице. Он бросил учебу на юридическом факультете университета Фридриха Вильгельма и проводил время с товарищами по оружию в кабаках и пивнушках. На жизнь зарабатывал за рулем такси. Зато он умело вербовал новых штурмовиков из числа недавних коммунистов и быстро поднимался по служебной лестнице, стал штурмфюрером в берлинском районе Фридрихсхайн. Он же писал боевые песни для штурмовиков. В одну из бессонных ночей 1929 года он сочинил песню «Выше знамена». Юный Хорст был охвачен национальной идеей. Понимал он ее примитивно — шлепнуть, размазать, загнать в подполье. Кого? Евреев, демократов и коммунистов. Штурмовики тренировались в гимнастических залах. Любимым развлечением для Весселя была драка, разумеется, только при наличии численного превосходства над противником. Иногда по вечерам, записывал он в дневнике, наш штурмовой отряд оказывал честь своим посещением собранию противника. Мы брали в оборот тех, кто попадался нам под руку, независимо от того, были это марксисты или представители буржуазных партий. Он любил водить свой отряд в цитадели красных, в эти инкубаторы берлинского безбожия. Вот воспоминания одного из бойцов Весселя. Перед сценой выстроились 25 лучших боевиков штурмового отряда. Другие слева у стойки бара. Справа у входа остальные. Коммунистов берут в клещи с помощью кулаков, пивных кружек и отломанных от стульев ножек. Один коммунист бросается головой в оконное стекло, чтобы таким образом проложить своим товарищам путь для отступления. Но он не предполагал, что наткнется на спущенные жалюзи. Когда он отпрянул назад, оба уха у него были оторваны. После одного такого вечера Хорст Вессель подобрал перед рестораном «Мехико» возле Александерплац Эрну Энике, 18-летнюю проститутку, повздорившую со своим сутенером. Весель, как изображал дело восторженный биограф, расправился с обидчиком по-свойски. 2-3 удара наотмашь, потом в печень, подонок согнулся от боли. Эрна Энике, которая работала на Али Хеллера, перешла к Хорсту Весселю, который во всем заменил ей прежнего сутенера. Знакомство с уличной девицей испортили отношения Весселя с семьей. Мать, сестра и младший брат одобряли его националистические настроения, но им не понравилась эта вульгарная особа. Он ушел из семьи и стал снимать жилье. Тут семейство Весселей понесло первые потери. Его брат Вернер, который тоже состоял в партии и в штурмовых отрядах, вступил в лыжную группу берлинских национальных социалистов и замерз на тренировках в снежной буре в Исполиновых горах. Эрна переехала к Хорсту Весселю на квартиру, что совершенно не понравилось хозяйке, вдове Зальм, покойный муж которой был коммунистом. Однако столкновение между вдовой Зальм и проституткой Эрной Энике, утверждавшей позднее, что она делила с Весселем не только постель, но и приверженность национальному социализму, носили не идеологический, а чисто бытовой характер. Они ссорились из-за нерегулярно уплачиваемой квартирной платы и совместного пользования кухней. Скандал следовал за скандалом, пока, наконец, вечером 14 января 1930 года взбешенная вдова Зальм не бросилась по старой памяти за помощью в пивнушку «Бер», где собирались коммунисты, друзья ее покойного мужа. Они охотно пообещали задать штурмфюреру Весселю пролетарскую трепку и выставить из порядочного дома проститутку. 12 человек приехали на автомашине и засели на кухне вдовы Зальм. Возможно, дело и ограничилось бы очередной дракой между коммунистами и нацистами, но среди мстителей оказался Али Хеллер, бывший хозяин Эрны Энике, лишившийся надежного заработка. «Весель открыл дверь и сразу все понял», — рассказывал на суде Али Хеллер. «Я увидел, как его рука потянулась к заднему карману брюк. Я мгновенно сообразил, этот парень укокошит меня». Хеллер крикнул руки вверх, выхватил пистолет из кармана пальто и выстрелил. Он с торжеством в голосе бросил упавшему на пол Весселю: «Ты знаешь, за что получил пулю». Потом угрожающе заметил Эрне Энике: Придержи язык, а то и ты схлопочешь. Вессель был тяжело ранен. Возможно, его бы спасли, но примчавшиеся к нему на помощь штурмовики отвергли услуги обитавшего по соседству врача, тот оказался евреем. Штурмовики заявили, он не должен прикасаться к нашему Весселю. Когда раненого доставили в больницу, дежурный врач записал в наскоро заведенные истории болезни. Выстрел в рот в район верхней челюсти, несколько влево от середины. Разорван кровеносный сосуд, ответвляющийся от артерии, язык оторван на три четверти. Сильно повреждено небо, выбиты передние зубы. 7 февраля 1930 года, когда он еще был жив, его песню впервые исполнили на демонстрации национальных социалистов. Через месяц с лишним, 23 февраля, Хорст Вессель скончался в больнице от заражения крови. Геббельс сразу же понял ценность мертвеца для всего движения. Он увидел в Весселе Христа-социалиста, реальное воплощение героя его собственного неудачного романа «Михаэль». Геббельс написал некролог, озаглавленный «До дна». Вессель испил горькую чашу до дна. Он не сказал «Доминует меня чаша сия», он испил ее добровольно. Эту чашу страданий я пью за мою родину. Поднимите же его мертвого и покажите его народу. И восклицайте, восклицайте, смотрите, какой человек! Показывайте на него без устали. Несите его, где бы вы ни были, над своими головами. Если вас спросят, кто этот покойник, то ответствуйте — Германия. Встает другая Германия, молодая, новая. Мы уже несем ее в себе и над собой. Покойник, который с нами, поднимает усталую руку и указывает в предрассветную даль. Над могилами вперед, в конце пути — Германия. На похоронах Геббельс устроил парад штурмовиков, приказал все заснять и сделать фильм. Мать и сестра Весселя сидели в первом ряду. Чтобы подтвердить свою героическую жертвенность, обе вступили в партию. Они тоже стали знаменитостями, гордились, что отдали национальному движению самое дорогое — сына и брата. Гитлер обещал приехать на похороны, но предпочел провести время со своей племянницей Гели Раубаль в домике в горах. Геббельс был крайне недоволен и записал в дневнике: «Фюрер работает слишком мало, и к тому же женщина, точнее женщины». Мать Хорста Весселя жаловалась, что Гитлер даже не прислал ей письма с выражениями соболезнования. На суде в конце 1930 года Хёллера и его сообщника Эрвина Рюкерта приговорили к 6 годам и 1 месяцу каторжной тюрьмы. Еще один из тех, кто был вместе с Хёллером, получил 5 лет. Вдову Зальм отправили в тюрьму на 1,5 года. Нацисты были возмущены приговором. «Убить Весселя надо стереть в порошок!» — требовал Геббельс. Упущенные нацисты наверстали, когда пришли к власти. На кладбище воздвигли памятник Весселю. 31 января 1931 года его мать написала рейхсфюреру СС Генриху Гиммлеру. «Сердечные слова фюрера были таким благодеянием для меня, и марш комрадов был прекраснейшей благостью для моего сына. При виде свежей жизнерадостной молодежи меня наполняет большая грусть. Жаль, что оба моих дорогих мальчика сами уже не могут быть при этом, особенно теперь, когда внезапно пришло осуществление всех чаяний. Мне остается довольствоваться сознанием того, что они оба совершили все возможное, чтобы способствовать этому великому повороту. Единственное, что при всей жестокости судьбы дает мне мужество, это верность товарищей и всей партии, которая остается с моими сыновьями». Нацисты, придя к власти, вновь устроили процесс по делу об убийстве Хорста Весселя. На сей раз на скамье подсудимых оказались 3 коммуниста, которые в тот день, хотя и отозвались на призыв вдовы Зальм постоять за ее честь, но даже не успели зайти в ее квартиру. и уж тем более они не имели никакого отношения к смерти Хорста Весселя. Тем не менее, двоим из них 10 апреля 1935 года отрубили головы. Али Хёрлер к тому времени уже был мертв. Он вышел на свободу, не отсидев срока полностью, но в сентябре 1933 года кто-то убил его из-за угла. Бездыханное тело обнаружил лесничий в лесочке под Берлином. Ингеборг, сестра Хорста Весселя, с особым рвением почитала память брата. В 1933 году в нацистском партийном издательстве вышел иллюстрированный том «Хорст Вессель» с фотографиями из семейного альбома. В 1934-м последовала написанная ею биография Хорста. В 1941 году вышло уже 12-е издание. Сестра выжимала из мертвого брата все, что могла. Йозеф Геббельс тихо возмущался умением семьи превратить Хорста Весселя в хорошо продающийся товар. Партийный аппарат не выдержал и отказал Ингеборг Вессель, когда она попыталась выпустить еще и музыкальную шкатулку марки «Органина» с мелодией его песни. Поэт и драматург Бертольд Брехт писал: «Хорст Вессель умер профессиональной смертью. Один сутенер был застрелен другим сутенером». Геббельса это не интересовало. Ему нужен был мученик, чья смерть оправдала бы террор национальных социалистов. Сочиненная Весселем песня стала нацистским гимном. «В поисках по-настоящему подходящего героя, — заметил Брехт, — национальные социалисты после долгих колебаний приняли решение в пользу сутенера». Непривередливый Йозеф Геббельс не побрезговал и сутенером. А где национальным социалистам взять других? Это не делает нацистов менее опасными, но порядочных людей среди национальных социалистов не было и нет.